Жених Эрмины занимает место незначительного чиновника в Министерстве иностранных дел. Богат он? Ни одного су в кармане, но его любят. Как его зовут? Фернан Роше. А где он живет? На углу улицы Тампль. Вильямс взял записную книжку, лежавшую на камине, и вписал в нее карандашом какие-то иероглифы. «Что же дальше?» — холодно спросил он, успев вернуть все свое британское спокойствие. «Во-первых, нужно вам сказать, что я поступил 2 дня тому назад к мебельному фабриканту на улице Шанон. Ведь столярное дело — мое старинное ремесло». «Это зачем?» «Ха!» — таинственно отвечал Коляр. «Дело в том, что у меня завелась любовная интрижка». «Нам некогда заниматься любовью», — отвечал Вильямс, нахмурив брови. «Но ведь я не теряю ни одного часа, нужного вашему сиятельству. Я занимаюсь этим только в свободное время». «Однако, какое же отношение?» «Вот в чем дело, капитан. Я встретил раз молоденькую девушку, которая даже внимания не обратила на меня. Но мне она приглянулась. Я собрал о ней справки. Оказалось, что хорошенькая, как Амур, девочка неприступна, как крепость, и что у нее есть жених. Есть правило, что если хочешь завладеть крепостью, то нужно ее разрушить или изнурить гарнизон голодом. Причем полезно иметь в неприятельском лагере шпионов. Я подружился с женихом и через него поступил в мастерскую улицы Шанон, где его только что сделали подмастерьем. А жених Вишни, эту девочку зовут Вишней, приятель с Фернаном Роше, женихом Эрмины де Бопрео. «Прекрасно!» — перебил его очень довольный Вильямс. «Вчера вечером, — продолжал Коляр, — Фернан Роше пришел к Леону Ролану, к подмастерью-то, рассказать ему на радостях, что он женится через 2 недели на Эрмине, и рассказал ему, как все это произошло». «Как же?» — спросил Вильямс. «Кажется, отец раскричался, когда ему сказали о предложении. А потом, когда Эрмина отказалась от приданого, он дал свое согласие». Вильямс сделался серьезным и задумчивым. «Это очень важно», — сказал он. «Влюбленные девушки всегда упрямы». «Это еще не все», — продолжал Коляр. «У Вишни есть сестра, гулящая. Зовут ее Бакара. У нее есть свой экипаж и отель. Бистоке был с ней когда-то в самых лучших отношениях. Но перебил было его Вильямс, желая вернуться к разговору об Эрмине и ее свадьбе. А эта Бакара влюблена в Фернана Роше, жениха Эрмины. Понимаете, какая штука?» Глаза Вильямса засверкали. «Хороша она собой?» — спросил он. «Великолепно! У нее красота куртизанки!» «И умна?» «Умна, как черт! И с железной силой воли!» «Хорошо», — спокойно сказал Вильямс. «Такая женщина освободит меня от Фернана Роше». «А вот еще история! Господин Бопрео старый развратник, бегающий за девчонками. Вчера днем он пустился преследовать Вишню, а вечером сновал по улице Тампль, где она живет». «Довольно вы, ваше сиятельство, доставленными мною сведениями». Баронет сэр Вильямс сидел задумавшись и не отвечал на последний вопрос Коляра. Андреа со своей адской изобретательностью составлял уже самый коварный план, сети которого должны были опутать Терезу, Эрмину, господина Бопрео, Фернана Роше и даже жениха Вишни Ролана. «Ах!» — прошептал он. «Арман был прав в тот день, когда, показывая с балкона на Париж, сказал мне: вот где совершаются темные и таинственные драмы, вот где можно совершить много великих дел. Ты вызвал меня на борьбу, брат. Ты сказал мне, что будешь добрым гением и раздавишь духа зла».